Глава 26. Лиза открыла глаза и потянулась. Солнце еще не взошло, но ночь давно отступила. Значит, до работы есть время, и можно не спешить. А спешить в последнее время Лиза не любила. Утренняя тошнота не давала ей покоя. Последняя ночь в этой комнатке. Сегодня вечером они с Джеком заберут отсюда ее вещи. У Лизы возникли сомнения. Может, зря она согласилась на переезд? Как она будет чувствовать себя на новом месте? Мистер Томпсон однозначно замечательный человек, но у него дома она потеряет возможность побыть в одиночестве. А ей это так необходимо. Лиза сразу поняла, что подобное предложение сделано не просто так. Джек догадался о ее беременности, хотя и словом не обмолвился. Закутавшись в тонкое одеяло, Лиза перевернулась на бок и положила руку на свой по-прежнему плоский живот. Осознание того, что внутри нее растет жизнь, и радовало, и пугало одновременно. Сможет ли она стать достойной матерью и воспитать своего ребенка хорошим человеком? Вот бы родилась девочка. Тогда Лизе будет проще обходиться без мужской поддержки. Хотя и у сына не будет недостатка в воспитании. Мистер Томпсон и мистер Банкале приложат свою руку, в этом не стоит сомневаться. Сегодня Олдес обо всем узнает. Как отреагирует новоиспеченный дедушка? Вдруг он разозлится на нее или на Исаю? Лиза представила, как он притащит сына в Бисби и заставит жениться. Нет, на это она не согласится. Ей не нужны одолжения, ей нужна любовь. Жить с Исаей, зная, что брак заключен по принуждению, она не сможет. Лиза посмотрела на пол, и ей безумно захотелось, чтобы Мелисса оказалась рядом и помогла ей советом. Уж она-то точно смогла бы найти правильные слова поддержки. Но у Мелиссы новая жизнь и свои заботы. Шериф не отпускал будущую жену ни на шаг. Да и свадьба не за горами. И подруга активно занимается подготовкой. Лиза понимала, что ее секрет совсем скоро станет достоянием общественности. Долго скрывать беременность у нее не получится. Еще живот не успеет вырасти, а в газете «Миссис Блэквуд» появится сенсационная статья. В Бисби все видят все, как ни прячься. Да и есть ли смысл скрываться? Прошли те времена, когда ребенок вне брака считался позором. Лиза боялась другого — сочувствия. Скоро всем станет ясно, что ее бросили, и ребенок отцу не нужен. Начнутся пересуды. Бедная Жульет. Ей наверняка будет неловко за своего сына. Конечно, в лицо никто такого не скажет, смелости не хватит. Но и без слов будет все ясно. Еще одна мысль никак не давала покоя. Как ей удалось зачать ребенка, если врач поставил бесплодие? Конечно, Моди Гилмор была способна на многое, но даже для нее это слишком. Неужели проблемы были у Тома? Лиза так давно не вспоминала погибшего мужа, что почувствовала стыд. Несколько месяцев назад она была уверена, что не наступит день, когда этот человек исчезнет из памяти. Том бы никогда не поступил так, как поступил Исайя. Он бы носил Лизу на руках, осыпал подарками и сходил с ума от счастья. Но Господь не дал им такой возможности. Лиза почувствовала, как желудок взбунтовался, и ком подступил к горлу. Она зажала рот рукой и побежала в ванную. Смыв остатки вчерашнего ужина, она освежила лицо и принялась хватать воздух. Эта беременность ее точно доконает. Жюльет пришла как раз к открытию кафе. В руках она держала тонкую газету, которая полетела на барную стойку. «Я прибью Джуди Блэквуд!» — заявила она вместо приветствия. «Что случилось?» Лиза вытерла руки о фартук и поспешила к ней. «Эта старуха тронулась умом. Иду я на работу, а навстречу мне едет Кевин Клейб на велосипеде и сует в руки газетенку». Жюльет стукнула кулаком по столу. «Возьмите, — говорит миссис Банкале, — я и взяла». Бросила взгляд на ее писанину и так и замерла. Чуть ноги не отказали. Грейс откусит ей голову, а я буду держать, чтобы не убежала. «О, Господи!» — Лиза скривила губы. Грейс получилась ужасно на фото. «Надо же, ты тоже заметила!» «Значит, мне не показалось». Жюльет сняла фартук с крючка и торопливо принялась распутывать подвязки. А теперь почитай статью, и тогда физиономия Грейс покажется тебе мелочью. Я не понимаю Клейпа. Он что, ослеп от счастья? Самолично раздает газету, вместо того, чтобы спалить типографию? Я всегда говорила, что он идиот. На свадьбе Грейс Симпсона и Кевина Клейпа чита Старков сообщила о своем переезде. Совсем скоро наш город лишится парикмахерской и стоматологического кабинета. Лиза читала вслух. Дакота и Джинджер Спенсеры заявились на свадьбу в непотребном виде, продемонстрировав тем самым свое неуважение к церкви. Бетси Смит выпила лишнего и пролила вино на одеяние пастора Гэмбла, чем вынудила его покинуть праздник раньше времени. Марта и Рут Лью выразили надежду, что скоро отправятся под венец вместе с недавно переехавшими братьями Бобо и Четом. Лиза Гилмор отравилась закусками и осквернила лужайку перед церковью. «Это что вообще такое?» Лиза отбросила газету в сторону. Жюльет лишь развела руками. «Это современная журналистика. Неделю назад стала репортером, а гадости написала как профессионал. Отравилась закусками. Ты это видела? А кто готовил эти самые закуски? Я видела, как она набивала рот, забывая пережевывать. Миссис Банкаре, вас только это расстроило?» Лиза опустилась на ящик и закрыла лицо руками. «Она про вас ни слова не написала. Подтекст порой важнее любых слов». Жюльет дернула сковородку из ящика, и та потянула за собой кастрюли. «Нет, это же надо догадаться! А про свадьбу ни слова! Еще и фото такое сделала!» «Да уж, миссис Блэквуд превзошла саму себя. Выходит, она видела, как меня тошнило». «Видела, раз написала», — ответила Жюльет и поджала губы. «И всем прекрасно известно, что моими закусками невозможно отравиться, так что скоро всем станет ясно, что с тобой случилось». «Ну и пусть», — Лиза взмахнула рукой. «Рано или поздно это и так случится». «Вы сказали Олдосу?» «Да». Жюльет отложила в сторону миску и повернулась к Лизе. Он даже заплакал от счастья. Скажу честно, он расстроился, когда узнал про реакцию Исаи. Даже захотел отправить ему письмо, но я запретила. «Нехорошо нам вмешиваться, по крайней мере, без твоего согласия. Знай одно. Мы тебя не оставим, и ребенку дадим все, что сможем». «Спасибо вам, миссис Банкале». Лиза поднялась и крепко обняла свою несостоявшуюся свекровь. К обеду в кофейне начался настоящий переполох. Первой прибежала Бетси Смит, размахивая газетой, как американским флагом. «Вы видели это?» Изо рта Бетси вылетала слюна. «Я за весь день выпила всего стаканчик. Это Сэм Блэквуд меня толкнул, вот вино и разлилось. А пастор ушел, потому что устал. Жюльет!» Мамаша Жу вышла из кухни и облокотилась на стойку. В любой другой ситуации она быстро бы заставила крикунью замолчать, но не сейчас. «Джуди свихнулась, раз решилась на такое», — согласилась с Бетси Жюльет. «Грейс достригает клиенту в гневе. Вивьен в шоке. Оказалось, что она рассказала Джуди про переезд случайно и попросила ее держать язык за зубами. У Джонатана очередь в кабинет до соседнего здания. Всем срочно потребовались услуги стоматолога. А к нам в парикмахерскую уже заглянули несколько человек, чтобы узнать по поводу аренды дома Старков. И среди них был Чет Мареш. Он перепугался, что его затащат под венец». «Бедняжка Грейс». Лиза подошла поближе и присоединилась к разговору. Она была такой красивой в день свадьбы. Но на фото получилось ужасно. «Утром Грейс и Кевин сильно поссорились», — продолжила Бетси. «Клейб даже не развернул газету и успел разнести больше сотни экземпляров. Как только Грейс увидела фотографию, сразу принялась рыдать. Бедный почтальон чуть сквозь землю не провалился. Так и не смог ее успокоить. Еще и получил угрозу о разводе». Зазвенел колокольчик, и в кофейню забежала Тильда Кук. Светлая кожа на ее лице полыхала от негодования. «Вы читали газету?» — спросила она, но сразу все поняла, увидев разъяренную Бетси Смит. Джуди написала, что Мелисса Крайп, увидев украшение шатра, решила нанять профессионального флориста на свою церемонию. «Я что, плохо украсила шатер? Вот скажите мне». «Цветы были великолепными», — поспешила успокоить ее Лиза, выдвигая свободный стул. «Садитесь, миссис Кук. «Мы все в бешенстве, подруга», — сказала Жюльет, наливая Тильде стакан воды. «Надеюсь, Джуди хватит ума не выходить из дома в ближайшее время». Сестры Лью ворвались в кофейню одновременно и с трудом разошлись в дверном проеме. «У меня нет слов!» — возмутилась Марта. «Она скомпрометировала нас, приличных женщин!» — поддакивала Рут сестре. «Это немыслимо! Мы сделали доброе дело, позволив Бобо и Чету поселиться в нашей квартире, а в итоге предстали перед людьми непонятно кем!» «Всем понятно, кем вы предстали!» Жюльет усмехнулась, глядя на пылающие щеки Рут Лью. «Тем более Бобо и Чет совершенно не возражают. Чет приходил к Вивьен и интересовался арендой жилья», — выпалила Бетси, и тут же получила удар по ноге. «Они решили съехать?» Марту затрясло, и она схватила сестру за руку. «Этого нельзя допустить. Газета вышла всего два раза, а уже ломает судьбы местных жителей». Тильда сжала кулаки. «Мы должны остановить Джуди Блэквуд». «Да». Рут повернулась к Тильде и одобрительно закивала. Назревал большой скандал. Лиза металась между женщинами, пытаясь хоть как-то их усмирить. «Прошу вас, успокойтесь. Уверена, миссис Блэквуд не хотела ничего плохого. У нее свое видение». «Свое видение?» — возмутилась Бетси. «Значит, нужно купить этой клуше очки, потому что она ни черта не видит. Я не была в стельку пьяной». «Лиза, так про тебя она тоже написала», — напомнила Тильда Кук. «Разве мы поверим, что тебя рвало на газон?» «Да, Лиза вообще не пила алкоголь. Я сидела напротив и видела своими глазами». Бетси приобняла Лизу за талию. «Так оклеветать бедную девочку!» «Послушайте, мне и правда стало плохо. Миссис Блэквуд написала обо мне правду, но перепутала причину», — ответила Лиза. «Конечно, перепутала», — возмутилась Тильда. «Она решила, что ты отравилась едой Жюльет. А я, между прочим, помогала ей готовить. Безобразие! Предлагаю объединиться и закрыть газету». Рут подняла обе руки вверх, чтобы привлечь внимание. Но едва ей удалось это внимание получить, в кофейню вошла Джуди Блэквуд собственной персоной и дружелюбно улыбнулась собравшимся. «Девочки, вы прочитали мою статью о свадьбе?» Если бы взглядом можно было проткнуть человека насквозь, то сквозь Джуди светилось бы солнце. «Ты!» Марта сделала решительный шаг вперед и сжала кулаки. «Ведьма старая!» Джуди растерянно попятилась к выходу, прижимая к груди блокнот для записей. «Грейс рыдает без остановки!» — закричала Бетси. «Ты испортила ей брак своей поганой газетенкой!» «О чем вы?» Джуди попыталась улыбнуться, но уголки губ поползли вниз. «Я только осветила события. «Эй, полегче!» — крикнула Жюльет, не двигаясь с места. «Если решите выдрать Джуди волосы, то предварительно выйдите из кафе, у нас драки запрещены». «Я не понимаю». Звякнул колокольчик, и Джуди Блэквуд буквально выскользнула из двери. «Вот видите, она не понимает». Жюльет пожала плечами. «А мы с вами решили, что наша журналистка намеренно устроила подлость. Простое помешательство, как я и думала». «Слушай, Тильда, а в пансионате Эдена нет свободного местечка?» «Жюльет, это не смешно», — ответила Тильда. Но уйти миссис Блэквуд не удалось. Ее впихнули обратно Вивьен и Грейс, которые как раз подходили к кофейне. «Что ты устроила, Джуди?» — накинулась на нее Грейс. «Как тебе ума хватило разместить такую ужасную фотографию? Почему у меня рот открыт и глаза скошены?» «Миссис Блэквуд, я же вас просила никому не рассказывать, что мы переезжаем. Это был секрет», — перебила Грейс Вивьен Старк. «Но я никому и не сказала», — защищалась Джуди. «Так вы написали об этом». Вивьен перешла на визг. «Мой бедный муж закрылся в кабинете и не может выйти оттуда. Люди отпросились с работы, чтобы успеть на прием до нашего отъезда, и устроили осаду стоматологии». «Какой ужас», — Джуди открыла рот от удивления. «Но я решила помочь вам избежать объяснений. Вы же знаете, какой любопытный у нас народ. Если бы я хотела написать об этом в вашей газетенке, я бы вас прямо об этом попросила». Вивьен чуть не заплакала от обиды. «Миссис Блэквуд, вы зря пришли. Лиза подошла к ней вплотную и прикрыла собой. «Вам лучше переждать, пока все успокоятся, и зайти завтра. Учти, Джуди, если Бубо и Чет съедут, тебе не поздоровится!» Марта попыталась отодвинуть Лизу, но миссис Блэквуд вцепилась в нее мертвой хваткой и втянула голову в плечи. «Сейчас начнется драка». Тильда наклонилась к Джульет. «Пора вмешиваться и разгонять всех по домам», — ответила Джульет. Но она не успела сделать и шагу. В кофейню ворвался Джейкоб Свон. Вид у него был такой перепуганный, что все замерли, ожидая дурных новостей. «Миссис Банкале, скорее! Олдусу стало плохо, он упал в обморок. Доктор Андерс уже помчался на предприятие», — выпалил Джейкоб, пытаясь восстановить дыхание. «Сердце», — прошептала Джульет, чувствуя, как подкашиваются ноги.